«Значит, твои все погибли. Мы сидели у небольшого жаркого костра. Костра ни зачем, ради живого огня. Было достаточно тепло». Йенс кивнул. «Да, последние почти 2 года назад». Он погладил ладонью свой недлинный меч. «Почти 2 года назад», — повторил Йенс. «Как раз тогда нас Андрей...» — он кивнул на Алхимовича, полулежавшего рядом с травинкой в углу рта. «Нашел». «Очень вовремя!» — усмехнулся Андрей, и я с жадностью, почти неприличной, повернулся к старому другу. «Но если уж совсем честно, я никого не искал. Просто шел и шел на восток. Разозлился я, Олег!» Он положил ладонь мне на колено, сжал. «Извини!» «Да ладно!» — я смутился. «Сам дров наломал выше крыши. Такая поленница получилась, не разворотишь!» «Остались мы вдвоем», — продолжал между тем Йенс, глядя в огонь своими холодными умными глазами. «Потом прибились к Игорю Комлеву, и сейчас с ним ходим. Мы тут дозором, а Игорек», — он указал рукой на северо-восток, — «там 20 км». Он внезапно посмотрел на меня и спросил: «Ты что-то хотел сказать, Олег?» «Нет», — поспешно отозвался я. «В самом деле, зачем предлагать уйти со мной в неизвестность, если у них тут есть налаженный мир, новые друзья, девчонки, может быть?» Я все-таки попытался перехватить взгляд Андрея, но он смотрел в степную темноту, полную немолчным треском ночных насекомых. «Город света есть», — задумчиво сказал Йенс. «Да», — подтвердил я и невольно содрогнулся. Йенс заметил это и спросил негромко: «Страшно вспоминать?» «Ага», — я кивнул и признался, — «каждую ночь снится, Йенс. В холодном поту просыпаюсь». Мы сидели плечом к плечу на склоне холма, одинаково обняв колени руками и поставив на них подбородки. По босым ногам гулял ночной ветерок. Вдали гудела степь, шел волной табун диких коней. Костер в низине догорал, Андрей и Криста спали. А мы никак не могли договорить, и это было тем более странно, что разговор был ни о чем, точнее о вещах очевидных. «Тебе везет», — задумчиво сказал Йенс. «Выжить после таких ран, в таких условиях? Скажи, Олег, с кем ты разговариваешь, когда грезишь?» «С Арагорном», — не задумываясь, ответил я. «Что?» — Йенс тихо засмеялся. «Спокойно, спокойно. А ты думал, у тебя одного есть советник? Нет уж». «А что, у всех?» — удивленно спросил я. Йенс покачал головой. «Даже не у одного из 10. У немногих. Я догадался, потому что догадался. Арагорн — король из книг Толькина?» — он произнес фамилию Толкиена на немецкий лад. «Да», — подтвердил я и, помедлив, спросил. «А с кем разговариваешь ты, Йенс Крумер?» «С Зигфридом!» — не удивился Йенс, поднимаясь на ноги. Он развел руки в стороны, потом приложил кулак ко рту, и в ночь рванулся резкий переливчатый волчий вой самца-одиночки. «Опять, опять! Пожалуйста, молчи! Когда луна парит холодной птицей, вы слышали когда-нибудь в ночи простую песню серого убийцы? Рука сама хватается за нож. Ужель, почуяв близость человечью, он злобно вспомнил, как хлестала дрожь его подругу, сбитую картечью? А может быть, он плачет на луну, поняв беду совсем иного рода? Мы все обречены на тишину за горькой гранью нашего ухода. Но словно пропасть гулкой синевой, или ночью в чаще огонек случайный, тревожит душу этот жуткий вой какой-то смутной и запретной тайны. Что знает он о звездной глубине, так безнадежно в песне муча горло? Какая боль немыслимая мне такую муку из него исторгла? Как будто да ветер вывах раскачал глухое тело мертвого рассвета. Такой тоски я в людях не встречал. Но, может быть, они скрывают это. Чайка, точно такая же, как черноморская, шла примерно в полукилометре от берега, и звонкий сильный голос мальчишки, державшегося рукой за нос, донесся до нас отчетливо. «Эй, кто там на берегу?» «Дед Пихто!» — буркнул я по-русски. Кристо, раздувший костер, даже головы не повернул. Я поднялся и крикнул: «Свои! Куда плывете, казачки? Есть свои свои, а есть свои чужие!» — заорались чайки, но со смехом, и кораблик резко изменил курс. Ветерок развернул флаг, черное полотнище с золотым Андреевским крестом. Взмахивая веслами, чайка приближалась, и я уже различал любопытствующие загорелые лица по бортам. «Не нападут?» — тихо спросил Кристо, внешне совершенно спокойно занимаясь костром. «Увидим!» — процедил я, а про себя подумал, что ничего глупее не придумаешь. Добраться до Каспия и погибнуть в схватке со своими же, русскими. Я подошел к самой кромке воды и, широко расставив ноги, упер руки в бока, рассматривая приближающуюся чайку. Истошный, испуганный визг с казачьего кораблика заставил меня несолидно присесть, а потом послышался вполне членораздельный, но не менее испуганный вопль. «Не надо! Не приставайте! Это мертвец!» Уговорить казачков причалить мне удалось через полчаса. После того, как я, угорая от смеха, тщательно ответил на все вопросы, перегнувшись через борт Наташки Крючковой, и поинтересовался, куда она дела Франсуа.